Глава 10. Следующим утром верхушки деревьев вымокли от мелкого дождя, всю ночь над лагерем моросило. Огонек проснулся, чувствуя, как весь промок, выспаться не удалось. Он встал и изо всех сил отряхнулся, распушив шерсть, потом вышел из палатки оруженосцев и направился через поляну туда, где спала Щербатая. Кошка только проснулась. Подняв голову, она краем глаза следила за приближением огонька. «У меня что-то кости болят. Неужели всю ночь лил дождь?» «Начался после полуночи», — ответил огонек. Он протянул лапу и осторожно потрогал маховое гнездо. «У тебя подстилка почти совсем промокла. Может, переберешься поближе к детской? Там есть навес». «Что? И каждую ночь просыпаться от плача и визга? Лучше уж мокнуть!» — прошипела Щербатая. Огонек смотрел, как она беспокойно елозит по скользкой маховой подстилке. «Тогда, по крайней мере, позволь мне принести сухого мха», — сказал он, чтобы прекратить разговор о котятах, судя по всему, тягостные для старой кошки. «Спасибо, огонек», — тихо поблагодарила Щербатая, и, усевшись поудобнее, стала подгребать к себе сухую траву. Огонек совсем растерялся. Он подумал, уж не случилось ли чего у нее с головой. Впервые он услышал от Щербатой слова благодарности, и впервые она не назвала его домашним. «Ну что замер, как испуганная белка? Иди собирай мох!» — прикрикнула на него сумрачная кошка. Обрадовавшись, огонек повел усами. Вот теперь она больше похожа на Щербатую, к которой он привык. Кивнув, он помчался со всех лап выполнять поручение. Посреди поляны огонек чуть не шиб с ног горностайку. Так звали королеву, которая накануне видела, как Щербатая ни с того ни с сего обрушила свой гнев на полосатого котеночка. «Извини, горностайка», — смутился огонек. «Хочешь проведать Щербатую?» «Вот еще! Нужно мне это чудовище!» — сердито фыркнула горностайка. «Я за тобой! Синяя звезда тебя зовет!» Огонек поспешил к скале, под которой находилась пещера синей звезды. Предводительница сидела перед ней, мерно покачивая головой, вылизывала шерстку на шее. Заметив огонька, синяя звезда оторвалась от своего занятия. «Как сегодня, Щербатая?» — спросила она. «У нее вымокла подстилка, и я иду за новой», — ответил огонек. «Я поручу это кому-нибудь из королев». Синяя звезда еще раз лизнула шерстку на груди и испытующе посмотрела на огонька. «Она может самостоятельно охотиться?» — поинтересовалась она. «Думаю, еще нет», — сказал огонек. «Но, по крайней мере, она уже может ходить». «Ясно», — сказала синяя звезда задумчиво. «Тебе пора возвращаться к тренировкам, огонек. Ты должен очень постараться, чтобы наверстать упущенное». «Вот здорово! То есть я хотел сказать спасибо большое, синяя звезда», — спохватился огонек. «Сегодня ты будешь заниматься вместе с Клубком и Горелым», — продолжала синяя звезда. «Я попросила Когтя оценить боевые умения наших оруженосцев». Огонек кивнул. «А теперь иди к товарищам», — сказала предводительница. «Думаю, они тебя заждались». «Спасибо, синяя звезда», — поблагодарил еще раз огонек. Он развернулся, вильнул хвостом и помчался к своей палатке. Синяя звезда оказалась права. Клубок и Горелый действительно поджидали его у своего любимого старого пня. Клубок недовольно поеживался, его длинная шерсть свалялась от сырости. Горелый ходил вокруг пня кругами и думал о чем-то своем. Белый кончик его хвоста нервно подергивался. «Ты идешь с нами!» — обрадовался Клубок, когда огонек подбежал ближе. «А я что говорил?» И он стал энергично отряхиваться, сбивая с шерсти капли влаги. «Да, синяя звезда сказала мне, что коготь намерен устроить нам проверку. Горчица и дымок тоже идут?» «Буран и чистокол взяли их в дозор. Думаю, коготь посмотрит на них позже», — ответил Клубок. «Пошли, нам пора», — сказал Горелый. Он перестал кружить около пня и встал рядом с приятелями, беспокойно переминая с лапы на лапу. «Вот и хорошо», — мяукнул клубок, — «хоть согреюсь». Оруженосцы двинулись по тропинке меж зарослей утесника к выходу из лагеря и быстро добрались до песчаного оврага. Когтя поблизости не наблюдалось, поэтому они сгрудились под сосной, распушив шерсть, чтобы не замерзнуть. «Волнуешься?» — спросил огонек Горелого, когда молодой кот заметался под деревом. «Тебе нечего бояться, ведь коготь — твой наставник. Когда он будет докладывать о проверке синей звезде, то наверняка похвалит тебя». «Это еще неизвестно. Я его знаю», — ответил Горелый, не унимаясь. «Прошу тебя, угомонись», — рассердился клубок. «Так ты только изведешь себя раньше времени». Когда появился коготь, небо стало другим. Облака перестали напоминать серый мех, а превратились в мягкие белые шарики, которыми королевы выстилают гнезда для новорожденных. С одной стороны, небо уже совсем прояснилось, но ветер, гнавший по нему легкие облака, был пронзительно холодным. Коготь быстро поздоровался с оруженосцами и сразу перешел к подробностям испытания. «Мы с львиногривом за последние несколько недель постарались обучить вас тому, как достойно охотиться», — заявил он. «Сегодня вы получите возможность показать мне, чему научились. Каждому из вас я укажу отдельное направление, и ваша задача — поймать там как можно больше добычи. Все, что вы добудете, пополнит лагерные припасы». Оруженосцы обменялись взволнованными взглядами. Огонек почувствовал, как сердце его бешено заколотилось при мысли о предстоящем испытании. «Горелый, ты пойдешь от Большого Платана к Змеиной Горке. С твоими жалкими возможностями этого задания тебе с лихвой хватит. Ты, клубок», — продолжал коготь, — «пойдешь вдоль ручья до Гремящей Тропы». «Уф», — проворчал клубок, — «лапы мочить придется». Но коготь так посмотрел на него, что оруженосец замолк. «И, наконец, твое задание, Огонек. Жаль, твоя великая наставница сегодня отсутствует и не имеет возможности лицезреть твое мастерство. Тебе назначаю маршрут мимо высоких сосен и древогрыза в дальний лес». Огонек кивнул, мысленно пытаясь представить свой маршрут. «И запомните», — закончил свою речь коготь, обводя присутствующих пронзительным взглядом. «Я буду следить за каждым». Горелый опомнился первым и бросился в сторону Змеиной Горки. Коготь в противоположную и вскоре скрылся в чаще, оставив клубка и огонька в недоумении, за кем из них воитель будет следить в первую очередь. «Из чего он взял, что охотиться легче всего у Змеиной Горки?» — фыркнул клубок. «Там полным-полно гадюк. Даже птицы и мыши обходят это место стороной. Змеи там так и кишат». «Горелому придется все время быть настороже, чтобы его не укусили», — согласился Огонек. «Ничего не пропадет», — уверенно заявил клубок. «Никакая гадюка не застанет его врасплох. Он знаешь, какой ловкий и прыгучий. Но мне пора. Увидимся позже на этом самом месте. Удачи тебе». Клубок выскочил из оврага и побежал к ручью. Огонек подождал немного, понюхал воздух, потом тоже выскочил на край оврага и взял курс на высокие сосны. Казалось странным, что он идет к гнезду двуногих, в котором появился на свет. Огонек осторожно пересек неширокую тропу и оказался в сосновом лесу. Всматриваясь в густые заросли и просветы между деревьями, он пытался обнаружить след или запах возможной добычи. Вдруг краем глаза оруженосец уловил какое-то движение. Это была мышь, пробиравшаяся сквозь густой лесной ковер из сосновых иголок. Вспомнив свой первый урок, огонек припал к земле, перенес вес на бедра и заскользил, едва касаясь земли передними лапами. Прием сработал безотказно. Мышь не учуяла его присутствие до самого завершающего прыжка. Огонек прихлопнул дичь одной лапой и сразу же убил, а потом закопал, чтобы забрать на обратном пути. После этого оруженосец продолжил свой путь, ведь ему было приказано добраться до высоких сосен. Земля здесь была вся в рытвинах, оставшихся от чудовища, которое двуногие научили срезать деревья. Огонек, приоткрыв пасть, глубоко втянул воздух. Кислого дыхания чудовища он не почувствовал. Оруженосец побрел вдоль глубокой колеи, перескакивая через рытвины, наполовину заполненные дождевой водой. Глядя на них, ему очень захотелось пить. Можно было, конечно, остановиться и немного полакать, но он не решался. Один глоток этой мутной жижи и в пасти надолго, возможно, на несколько дней, останется привкус вонючих следов древогрыза. Огонек решил подождать с питьем. Вдруг поближе к высоким соснам ему попадется чистая вода. Неожиданно на его пути оказалась тропа двуногих. Он пересек ее и очутился в густом подлеске из молодых дубков. Пробираясь все дальше и дальше, он нашел, наконец, лужу с чистой водой. Сделав несколько глотков, огонек неожиданно почувствовал непонятную тревогу. Шерсть у него на спине встала дыбом. Он узнал звуки и запахи, которые окружали его, когда он, еще будучи домашним, сидел на заборе. Это были запахи гнезда двуногих. Должно быть, он находится недалеко от своего прежнего жилища. Действительно, вскоре огонек учуял запах двуногих, услышал их голоса, громкие и резкие, как карканье ворон. Несколько юных двуногих играли в лесу. Притаившись, котенок стал следить за ними из-под листьев папоротника. Звуки доносились издалека, и он решил обойти шумное место стороной, чтобы его не заметили. Огонек был начеку, но не только из-за двуногих. Где-то поблизости мог оказаться коготь. Котенку показалось, что в кустах за его спиной хрустнула ветка. Он принюхался, но ничего нового не учуял. «Следит коготь за мной или нет?» — недоумевал он. Краем глаза огонек уловил движение. Сначала он решил, что заметил темно-коричневую шерсть когтя. Потом перед его глазами мелькнуло что-то черно-белое. Огонек остановился, прижался к земле и, что было сил, принюхался. Запах был явно ему незнаком. Пахло котом, но кот был не из грозового племени. Огонек почувствовал, как в нем пробуждается дух воина. Он изгонит неприятеля с территории грозового племени. Котенок пристально следил за движениями незнакомца. Он хорошо рассмотрел его, когда тот огибал заросли папоротника. Огонек подождал, когда чужак подойдет ближе, и еще сильнее припал к земле, медленно и ритмично помахивая хвостом. Как только черно-белый кот оказался почти рядом, огонек слегка покачался на подушечках лап, готовясь к прыжку. Один удар сердца, и он вцепился в чужака. Черно-белый кот высоко подскочил от испуга и бросился на утек, не разбирая дороги. Огонек кинулся за ним. «Это же домашний кот!» — пронеслось у него в голове, пока он мчался, огибая стволы, перескакивая через корни деревьев и чувствуя в носу запах страха, исходивший от беглеца. «На моей территории!» Расстояние между ними быстро сокращалось. Убегавший замедлил бег, на пути появилась преграда — поросший мхом ствол большого поваленного дерева. Черно-белый кот уже собрался вскарабкаться по стволу, но в этот миг огонек почувствовал, как кровь зашумела у него в ушах. Он изловчился и прыгнул прямо на спину чужаку. Котенок почувствовал, как сильное животное дергается под ним, извиваясь и пытаясь освободиться от цепкой хватки когтей оруженосца. Поняв, что вырваться не удается, незнакомец отчаянно замяукал. Огонек ослабил хватку и откатился в сторону. Черно-белый, дрожа, скрючился под стволом поваленного дерева и робко поглядывал на огонька. Огонек задрал нос. Ему было даже обидно, что противник так быстро сдался. Этот мягкий и пухлый домашний питомец с круглыми глазами и маленькой мордочкой был так не похож на поджарых, широколобых котов, среди которых теперь он жил. И все-таки что-то в нем показалось огоньку знакомым. Он вгляделся повнимательнее и принюхался, стараясь понять, чем пахнет этот кот. «И все-таки запах незнакомый», — подумал он, порывшись в памяти. Потом до него дошло. «Чумазик!» — замяукал огонек во все горло. «А откуда ты знаешь, как меня зовут?» — запинаясь, пробормотал чумазик, не решаясь выбраться из своего укрытия. «Да это же я!» — воскликнул Огонек. Домашний кот смутился. «Помнишь, как мы дружили? Играли вместе? Я жил через забор от тебя!» — напомнил бывшему приятелю Огонек. «Рыжик?» — недоверчиво спросил Чумазик, не веря своим глазам. «Это ты? Так ты нашел диких котов или новых хозяев? Ну, конечно, нашел, раз ты живой!» «Меня теперь зовут Огонек», — гордо заявил Огонек. Он расслабил мышцы плеч, а его ярко-рыжая шерсть, перестав топорщиться и став гладкой, ярко заблестела на солнце. Чумазик тоже расслабился и повел ушами. «Огонек?» — восхищенно повторил он. «Похоже, новые хозяева плохо тебя кормят. В последний раз, когда мы виделись, ты был не такой тощий». «Никто меня не кормит», — ответил Огонек. «У меня целый лес еды. Нужны мне теперь эти двуногие». «Двуногие?» «Домашние люди. Так их у нас в племени называют». Чумазик какое-то время соображал. Потом на его морде появилось выражение крайнего недоумения. «Ты хочешь сказать, что живешь с дикими котами?» «Ну да», — Огонек помолчал. «Знаешь, у тебя запах теперь какой-то другой, незнакомый». «Незнакомый?» — эхом откликнулся Чумазик. Потом повел носом. «Наверное, это ты привык к запаху диких котов». Огонек затряс головой, будто таким образом надеялся прочистить себе память. «Но мы ведь вместе росли. Я знал твой запах так же хорошо, как запах своей матери». И вдруг Огонек вспомнил. Чумазику уже исполнилось 6 месяцев. Неудивительно, что он стал таким мягким и толстым и пахнет от него по-новому. «Тебя носили к резателю!» — ахнул он. «К ветеринару!» Чумазик ничего не ответил. Синяя звезда оказалась права. «Ну же, рассказывай! На что похожа дикая жизнь?» — расспрашивал Чумазик. «Ты нашел то, чего хотел?» Огонек задумался. Он вспомнил все. Последнюю ночь, которую провел на промокшей подстилке, мышиную желчь и то, как убирал нечистоты за Щербатой, и как на тренировках старался угодить одновременно и Львиногриву, и Когтю. Вспомнил, как над ним насмехались грозовые коты, потому что в его жилах течет кровь домашних котов. Потом вспомнил радость первой добычи, погоню за белкой, теплые вечера под звездами и беседы с друзьями. «Просто теперь я знаю, кто я», — тихо сказал он. Чумазик склонил голову и пристально посмотрел на Огонька. Он ничего не понял. «Мне надо домой», — вздохнул он. «Скоро время кормежки». «Иди осторожно, Чумазик», — сказал Огонек. Он потянулся и от души лизнул товарища между ушами. Чумазик в ответ ткнулся в него носом. «И смотри, не зевай. Тебе могут встретиться другие коты, которые, в отличие от меня, не любят домашних кисок. То есть, я хочу сказать, домашних котов, и не будут с тобой церемониться». При этих словах Чумазик нервно повел ушами. Оглядевшись по сторонам, он запрыгнул на ствол поваленного дерева. «До свидания, Рыжик. Я скажу дома, что у тебя все в порядке». «Пока, Чумазик», — произнес в ответ Огонек. «И приятного аппетита». Наблюдая, как белый кончик хвоста старого приятеля исчезает за деревом, Огонек услышал, как где-то вдали бренчит в банке сухой корм и голос двуногого зовет Чумазика есть. Огонек повернулся, поднял хвост трубой и пошел в сторону своего бывшего дома, по дороге нюхая воздух. «Поймаю-ка я пару зябликов», — решил он. «Потом еще кого-нибудь на обратном пути, когда попаду в сосновый лес». После встречи с Чумазиком Огонек ощутил прилив сил. Только теперь он по-настоящему понял, до чего же хорошо жить в кошачьем племени. Он посмотрел вверх на ветви деревьев и сосредоточился на охоте. Теперь его задача — поразить синюю звезду и Когтя, и тогда можно будет сказать, что день прошел не зря.